дворец. А в саду, точнее, в парке. Дворец расположен в полусотне метров от ворот. Может, замок? Вырвалось у Люцины. Нет, дворец. А во дворце что? Не выдержала Тереса. Призрак белой дамы пугает по ночам, рассердилась я. Ну, не можете дослушать? Да дело не во дворце, слушайте внимательно. Наверняка я знаю место, о котором говорит Марек, но никак не могу вспомнить. Не сбивайте меня и сами думайте. От дороги отходят еще две, поменьше, с ангельским терпением продолжал Марек. Обе вправо. Теперь, чтобы вас не запутать, первую дорогу, большую, мощеную, я буду называть шоссе. Значит, от шоссе вправо уходят две дороги. Одна о метрах в 150 от дворца отходит почти под прямым углом, вторая почти в километре от него. Обе грунтовые. Приблизительно в 800 метрах они сливаются и уже одной дорогой ведут в деревню. Дороги образуют треугольник, а единственная дорога, выходящая из этого треугольника, ведет прямо к первой усадьбе деревни. Усадьба как усадьба, двор, хата, хозяйственные постройки, забор, ворота. Дорога целит прямо в ворота. И повторяется та же история, что и перед дворцом. У ворот дорога круто поворачивает, только на этот раз вправо. И вдоль забора ведет в деревню, проходя ее насквозь. Эта деревенская улица очень длинная, а при въезде в деревню у первой усадьбы прямо у дороги растет ряд высоких деревьев. «Да ведь это же Тонча!» — с изумлением произнесла мамуля. «Там точно такие дороги. Одна прямиком упирается во дворец Радзивиллов, а вторая — в хату нашей бабки». Мы молча смотрели на мамулю, не оценив еще во всей полноте значение открытия. «И часовенка там есть?» — все больше оживлялась мамуля. «Тут же, за парком. Такая маленькая, побеленная. А те дороги, что в одну сливаются, я прекрасно помню. Всегда в этом месте стояла большая лужа. Меня еще в нее кабанчик сбросил, когда я ехала на нем, в белом платье». Мы по-прежнему молчали. Наконец тетя Ядя слабым голосом поинтересовалась: «А зачем ты ездила на кабанчике?» «А меня на него посадил Петрусь, младший мамочкин брат. Мне тогда было лет 5, ему не намного больше. Кабанчик страшно перепугался, выскочил за ворота и сбросил меня прямо в ту лужу. Ну и досталось же нам с ним тогда». «Кабанчик не виноват», — вступилась Тереса за животное, но ее перебила Люцина. «Слушайте, она права. Это и в самом деле Тонча. Я и ряд высоких деревьев помню. А с другой стороны, забор подходит к самой хате. Так?» «Да, так», — ответил Марек. «А прошу еще немного послушать. Осталось совсем мало. У хаты метрах в 6 колодец. Усадьба очень большая, участок вытянут в длину. Приблизительно посередине, ближе к забору, стоит какая-то сельскохозяйственная постройка, похожая на амбар. А за ним хлев и коровник», — взволнованно подхватила Люцина. «В километрах 8 от этой деревни, название которой начинается на букву «Т»...» «Ну, Тонча, я же сказала!» — воскликнула мамуля. «Находятся земельные участки без построек, которые называют волей». «Точно, воля!» — обрадовалась Люцина. «Там еще летом всегда устраивали лагеря для школьников». Громкое раскатистое «прррррр» прервало ее воспоминания. Все вздрогнули, не исключая и отца. Так громко и неожиданно оно прозвучало. Фырчала тетя Ядя. Фырчала раскатисто, самозабвенно. «Что с тобой?» — бросилась к подруге Тереса. «Прррррр! Не понимаете? На той карте стояло непонятное «пр», «пу» и «р». палац Радзивиллов».